В пророчестве Исаии есть что-то такое, что выделяет эту пророческую книгу из всех остальных книг Ветхого Завета. Книга Исаии — это самое сердце всего Танах. Она имеет два основных раздела. Первый раздел состоит из 39 глав, что в точности соответствует числу книг в Ветхом Завете. Второй раздел содержит 27 глав, что равняется числу книг в Новом Завете. Прочитайте первый раздел книги Исаии, и вы увидите, что он содержит ту же самую весть, которую несет остальная часть Ветхого Завета. Затем прочитайте второй раздел, начиная с Исаии, 40 глава, 1 и 2 стих. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима, и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение. Ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». В следующем стихе мы читаем об Избавителе. Первые 11 стихов говорят о доброй вести для Сиона. Исполнение некоторых пророчеств из второго раздела Исаии записаны в Новом Завете. В целом, главы с 1 по 39 пророка Исаии содержат в себе правду Ветхого Завета, а главы 40 по 66 содержат многие истины Нового Завета. Практически можно было бы сказать, что целая Библия сконцентрирована в этой одной великой книге пророка Исаии. Особенно выдающейся является одна глава из этой книги. В этой главе дается портрет Мессии, страдающего Мессии Израиля. Нигде больше его великое спасение не предсказано и не представляло в такой полноте, как в 53 главе пророка Исаии. Что это за глава? Весь свет священной истории сходится на этой выдающейся главе Божьего Слова. Мы стоим на святой земле, в глубоком почтении взирая на святого Израиля, страдающего слугу Иеговы. Здесь перед нами обнажается сердце Бога. Здесь милосердие Божье открывается перед верующими евреями, а также перед верующими язычниками. Этот раздел Слова Божьего является вершиной жертвенного страдания. Он раскрывает божественную цель Господа в искуплении и примирении. Глава 53 Исаии воистину есть самое сердце спасения, предлагаемого Иеговой, и это слава каждого верующего еврея и каждого верующего язычника. Некоторые учат, что удивительно, 53 глава от Исаии говорит о страданиях еврейского народа на протяжении всех столетий. Внимательное изучение книги Исаии и в особенности этой 53 главы доказывает ошибочность такого утверждения. Когда Господь говорит об Израиле, Он всегда говорит о нем в женском роде. Только посмотрите на многие отрывки из Писания, которые свидетельствуют об этом. От Исаии 52 глава, 2 стих, говорит следующее. «Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи шеи твоей, пленная дочь Сиона». У Исаии 54 главе, с 5 по 6 стих, мы читаем следующее. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, и Искупитель твой, святый Израилев. Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». В главе 53, тот, о котором идет речь, называется не женском, а в мужском роде. Исаия пишет следующее. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, и Господь возложил на него грехи всех нас». Этот отрывок говорит не об Израиле. Исаия пишет о личности, а не о нации. Об этой личности Исаия говорит: «Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Исаия 53:12. Еврейский народ не страдал за грехи других, но за свои собственные грехи. Изучение раввинской литературы, включая молитвы для синагоги, ясно показывает, что до наступления полемики с христианской церковью еврейские раввины и комментаторы совершенно правильно учили, что этим страдающим слугой был Мессия. Время позволяет мне процитировать только немногие из многочисленных цитат, имеющихся по этому вопросу. «Неси страдания и наказание твоего Господа, которыми Он поражает тебя за грехи сынов Израиля, как написано: Он пронзен за наши преступления и мучим за беззакония наши». Во время службы Мусав, в день отпущения, читают эту замечательную древнюю молитву. «Наш праведный помазанник, то есть Мессия, покинул нас, ужас объял нас, и нет у нас никого, кто бы оправдал нас. Он понес бремя наших преступлений и наших беззаконий и был ранен за наши беззакония. Он несет наши грехи на своих плечах, чтобы снискать прощение за наши преступления. Мы исцелимся его ранами, когда предвечный сотворит его, Мессию, как новое создание. О, приведи его от круга земли, восставь его от Сеира, чтобы собрать нас во второй раз на горе Ливан рукою Ионона, Мессии». Как печально, что эта полемика лишила сегодняшнее еврейство такой надежды, мира, утешения и спасения, которые приходят через правильное понимание 53 главы пророка Исаии. Каждый стих этой замечательной главы полон значения и вдохновляет душу верующего читателя. В нескольких первых стихах высказывается предположение, что многие не поверят, ибо там говорится: «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Эти вопросы создают такое впечатление, что только очень немногие поверят слышанному, и только очень немногим откроется мышца Господня. Это именно то, что мы видим сегодня. Очень немногие из евреев и язычников сравнительно верят рассказанному о Мессии Израиля. Шестой стих 53 главы от пророка Исаии конденсирует в себе целую главу. Он просто и ясно показывает нам, как должно прийти великое Божье спасение. Стих начинается словами «все мы» и заканчивается словами «всех нас». Я цитирую: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Если мы, как отдельные индивидуумы, поставим себя на место «все мы» в начале стиха, пройдем через весь стих, заняв место тех, кто совратился на свою дорогу, но кто верит, что Господь Бог возложил все наши грехи на страдающего Мессию, когда Бог сделал его душу жертвой умилостивления, мы подойдем к заключительным словам всех нас: Господь возложил на него грехи всех нас. Раввин Исаак Леэзер, переводчик Ветхого Завета на английский язык, говорят, сказал по этому поводу следующее: «Если бы я мог признать Иисуса как Мессию, 53 глава от пророка Исаии была бы его портретом. Я убедительно прошу вас прочитать 53 главу Исаии. Это молитва моего сердца, чтобы эта часть Слова Божьего до такой степени наполнена Божьим спасением, нашла место в сердцах многих евреев и язычников. Ради спасения вашей собственной души признайте Мессию как своего Спасителя от греха. И тогда вы приобретете уверенность в вечном спасении. Бог дарует многим веру в эту весть о Мессии и познание радости Божьего спасения. Приди к Спасителю сейчас, Он тихо зовет тебя. В раскаянии искреннем склонись, преклони пред Ним колени. Он хочет подарить тебе спасение, мир, любовь, радость истинную на земле и вечный дом на небе. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Дорогой друг, изучайте Священное Писание. Вы увидите, что все, что обещает Бог, исполняется через Его Мессию.